«Нет», — признался Сева. «А это целая такая куча дворцов и прудов, построенных ее императорским величеством матушкой Екатериной Алексеевной. Там, в музейной тишине, и прошла моя юность». «Вы с императрицей были знакомы?» — удивился Сева. «Да ты заходи, заходи. Нечего посреди летного поля маячить. Мало ли кто за нами наблюдает». Сева вошел в ангар. Там было прохладно и сумеречно. Самолеты, которые там стояли, казались совсем маленькими. «В основном, — сказал домовой, — здесь хранится сельхозавиация и пожарники. Лес бережем. То бишь, о чем это я?» «О Екатерине Алексеевне, — сказал Сева. «Ну и зверь баба была, — воскликнул домовой, — родного мужа, Петеньку! Сколько мы с ним в солдатики играли! Родного мужа приказала шарфом затушить! Петруху жалко мужика!» И домовой залился слезами. А Сева стоял и молчал. «Ну что ты будешь делать? Прилетел тайно в Финляндию на явку со Снежной королевой, а домовой рыдает, жалеет старинного русского императора. Рассказать Лолите обхохочется». «Оно хватит!» — раздался из-под высокого потолка ангара строгий голос. «Пора лететь! Королева ждет! А тебе, Андреас, пора бы подумать о пенсии!» «Ну вот!» — домовой принялся грозить потолку кулачком. «Хватит этих ваших подсматриваний и подглядываний! Я сам от вас уйду!» И Андреас, по специальности, как потом узнал Сева, ангарный, вцепился в Севину сумку и потащил его куда-то вглубь ангара. Домовой бежал, часто переступая ножками в сапожках на высоких каблучках. Видать, ему ужасно хотелось казаться повыше. Сева едва поспевал за ним. Они пробежали весь ангар. Домовой продолжал ругаться, хотя ругаться было не с кем. Мимо спящих самолетов и через заднюю дверь выскочили на зеленое поле. Посреди поля стоял старинный самолетик, будто весь собранный из бамбуковых палок и обтянутый парусиной. Такие самолеты лет 100 назад называли этажерками. А возле самолетика прогуливался невысокий человек в кожаной куртке, кожаном шлеме, кожаных штанах и кожаных сапогах. Все на нем было кожаное, черное, поношенное, но крепкое. Лицо его было закрыто квадратными темными очками, так что место оставалось только для усов, правда, очень пышных. «Вот твой пассажир», — сказал домовой, — «лети, Гарри Коллинз». Пилот протянул Севе руку. Ладонь была жесткой и холодной, ладонь настоящего пилота. «Он по-нашему не говорит», — сказал домовой. «Лет 100 назад с ним беда приключилась. Гарри решил перелететь через Атлантический океан и пропал над Бермудским треугольником. Без вести. Его ждали, ждали, а потом решили, что утонул. А он, оказывается, не утонул, а промахнулся мимо своего времени. Там, над Бермудским треугольником, дуют временные потоки. И если неудачно попасть в поток, то тебя вынесет на берег другого времени. Кого куда. Вот Гарри и очутился в Лапландии. С тех пор служит Снежной королеве. Но языков не изучает. А так парень ничего себе. Хороший». Пилот тем делом закинул Севину сумку в заднюю кабинку. В самолете было две открытых кабинки, одна позади другой. В первой сидел пилот, а во второй полез Сева. Лез он осторожно, чтобы не повредить палочки и парусину, из которых был сделан самолет. «Да ты не трусь, не трусь!» — подбодрил его ангарный Андреас. «Небось, не рассыплется. 100 лет назад летал, и у нас уже третий год летает. Еще, говорят, 2-3 полета выдержит». «А может, не выдержит?» «Может, и не выдержит», — согласился домовой и пошел прочь. Пилот пристегнул Севу к спинке жесткого кресла, сам влез в переднюю кабинку, обернулся и зачем-то показал Севе большой палец. Видать, он действительно был славным парнем. Жаль только, что лица его Сева так и не разглядел. И тут Сева увидел, что впереди самолета, прямо перед винтом, стоит маленький домовой. Он поднатужился и повернул лопасть. Еще раз, еще, и тут мотор зашумел, затарахтел, как старый мотоцикл, закашлял, и весь самолетик затрясся. Домовой шустро отскочил в сторону, и самолетик побежал, подпрыгивая по траве, все быстрее и быстрее. Вот он задрал нос и начал подниматься. И в этот момент Сева понял, что в небе они не одни. Сверху на них пикировал небольшой, вполне современный самолет, черный с серебром, загнутыми назад крыльями. «Гарри!» — завопил Сева, и что из силы принялся молотить кулаками по спине пилота. Гарри оглянулся. Сева показал наверх. И вовремя, потому что от черно-серебряного самолета отделилась и понеслась к ним навстречу строчка сверкающих точек. Сева догадался. Пулемет. Точно такое он видел в кино, а Гарри не растерялся. Он положил самолет на крыло и стал круто выворачивать. Хорошо еще, что Сева был пристегнут, а то бы обязательно вывалился наружу. Но как Гарри ни был скор, современная машина, конечно же, была шустрее. И Сева с ужасом увидел, как пули дырявят брезент крыла. Крыло вспыхнуло и стало отваливаться. Самолетик тут же завалился на бок и принялся, кружась, медленно опускаться к лесу, как опускается, кружась в октябрьском безветрии кленовый лист. Вражеский самолет сделал круг над машиной Коллинза, но задерживаться не стал, а полетел прочь. В его кабине сидел пилот в черных очках, а рядом злорадно ухмылялась старуха в камуфляже. Земля была все ближе и ближе. Севе казалось, что она покачивается, хотя, конечно же, покачивалась не земля, а самолетик. И Сева зажмурился, потому что решил узнать, правда ли перед смертью человек вспоминает все, что произошло в его жизни. И если это правда, то он сейчас вспомнит, куда задевал в прошлом году офицерский компас, который подарил ему дед. Никуда не выносил, а потерял. Но тут самолетик пошел к земле быстрее, видно, собрался врезаться в лес. И Сева понял, что не успеет вспомнить, куда делся компас. Вдруг стало темно, как будто над ними повисло темное облако. Сева глянул наверх и понял, что рядом с ними пикирует еще один самолет, необычный, похожий на гигантскую птицу. Он несся к земле куда быстрее, чем самолетик Коллинза. Самолет стремительно приближался, и когда он пронесся совсем близко от Севы, тот сообразил, что это совсем даже не самолет, а гигантская птица размером с самолет, черный глаз, который внимательно на него, на Севу, смотрит. На секунду птица исчезла из виду, и в следующее мгновение самолетик тряхнуло и Севу дернуло вниз, прижав к сиденью. Из-под фюзеляжа показались белые перья, каждая с банановый лист, и Сева сообразил, что птица умудрилась подставить спину под падающую этажерку, и самолетик, раненый, но все еще живой, летит теперь на птице верхом. Птица планировала, практически не шевеля крыльями, и когда Сева немного пришел в себя, он увидел, что перед ними проплывают вершины елей, медленно расступаясь, словно специально для того, чтобы Сева мог полюбоваться синими озерами и белыми от бурлящей пены речками, несущимися между валунов и скал. А пилот Коллинз сорвал очки, стал размахивать ими в воздухе, запел какую-то дикую английскую песню и обернулся к Севе. «Beautiful!» — заорал он в перерыве между куплетами и снова показал Севе большой палец. Глаза у него оказались голубыми, а лицо таким худым, что кожа прилипала к черепу плотно, как у неживого. «Что за птица?» — прокричал Сева, показывая на крыло под самолетом. «Рок!» — крикнул в ответ Гарри Коллинз. «Рок!» И вот на одном своем и двух птичьих крыльях они не спеша полетели к северу. Глава 14. Лапландия. Постепенно лес под крыльями гигантской птицы становился все ниже и реже, все чаще стали попадаться обширные, заваленные валунами проплешины, а некоторые озера были так велики, что только сверху можно было увидеть их дальний берег. Стало заметно холоднее, и хотя птица Рок летела невысоко и не быстро, Севу начало знобить. Пилот Гарри Коллинз догадался, что его пассажиру несладко, стянул с себя черную кожаную куртку и, обернувшись, протянул ее Савину. Тот стал было отказываться, но пилот сделал такие страшные глаза, что Сева рассмеялся и с наслаждением закутался в подбитую мехом, пропахшую трубочным табаком куртку. Сева не прочь был бы поспать, но сон никак не шел. Все-таки было немного тревожно, а вдруг птица устанет и скинет его вниз. Раньше ему как-то не приходилось летать на птицах, а если не считать детской повести о путешествии Нильса с дикими гусями, действие которой происходило как раз в этих краях, то Сева, в общем-то, о такой возможности не слышал. Он, конечно, читал о птице Рок и знал, что о ней рассказывается в книге про Синдбада-морехода, но эти сказочные птицы должны жить где-то в Индии. Вот так Сева летел, летел, и в голове у него скользили самые разные мысли, надолго, впрочем, там не задерживаясь. Опять почему-то подумалось о подаренном дедом компасе. Сева вспоминал, вспоминал, но так и не вспомнил, а раз не вспомнил, то решил, что немедленная смерть ему пока что не грозит. От этой мысли наш отважный герой немножко успокоился и, вы не поверите, нечаянно задремал и догадался об этом лишь тогда, когда птица Рок начала снижаться. Самолет качнуло. Хорошо еще, что Сева был пристегнут. Сева открыл глаза. Зеленое поле было совсем близко. Он перегнулся через борт и увидел, что птица Рок опустилась на траву, побежала по ней, балансируя на спине самолетом. Потом низко присела, вытянула вперед голову, и самолетик, скользнув вперед по шее, съехал на траву и замер. Гарри Коллинз одним прыжком перемахнул через борт самолета, протянул вверх руки и помог Севе спуститься на землю. Он говорил ему какие-то веселые слова, и Сева дал себе слово обязательно выучить английский язык. «Стыдно! С тобой разговаривает старинный пилот, можно сказать, пионер авиации, с которым ты только что потерпел крушение после воздушного боя, а ты не можешь ему ничего ответить, кроме примитивного «сенькию». Руки у Гарри были ледяные, и Сева сказал, «По моей милости, вы промерзли насквозь. Сейчас бы вам чарку виски, правда?» Сева снял куртку и протянул пилоту. «Гарри не пьет», — сказала бабушка, подходя к самолету. Откуда она взялась, если до ближайших деревьев было 300 метров, Сева понятия не имел. Впрочем, разве можно удивляться в царстве сказочной снежной королевы? Хотя это царство совершенно не производило впечатления сказочного. Тул холодный ветер, небо было синим-присиним, и по нему весело неслись ватные облака. По зеленой траве летного поля, словно вороны, важно ходили чайки, значит, море недалеко. «And no coffee», — сказал бабушке пилот, совершенно не удивившись ее появлению. «Кофе он тоже не пьет», — заметила бабушка, — «только курит». Пилот словно услышал подсказку. Он достал из кармана кожаных штанов затейливо изогнутую трубку и стал ее терпеливо раскуривать, прикрывая ладонью огонек зажигалки. «Хороший человек», — сказала бабушка, шагая рядом с Севой в сторону деревянной сторожки, над которой на высоком шесте трепетал надутый конус. Полосатая матерчатая труба с дыркой на конце, которая показывала, в какую сторону дует ветер. «Хороший человек и машину свою понимает, любит. Жалко, что погиб». «Как так погиб?» — удивился Сева. «Давно уж погиб. Да и кому удастся остаться живым в Бермудском треугольнике?» И сама же ответила, «Никому». «Значит, он мертвый?» — спросил Сева. «Как статуя», — сказала бабушка. «А он мне куртку дал». «Понятно. Она ему только для красоты нужна. А вообще-то он добрый, отзывчивый». «А мне непонятно», — подумал Сева, и не удержался, спросил: «А может, вы все мертвые?» «Исключено», — ответила бабушка. «Некоторые из нас вечные, другие долгоживущие, а мертвых раз-два и обчелся». «Понятно», — сказал Сева, но как-то не очень уверенно. Сбоку от тропинки, по которой они шли, лежала на животе птица рог. Нормальные птицы так не лежат, ведь птицы даже спят, сидя. «Как она успела нас подхватить, — вспомнил Сева, — ты бы только видела, бабушка». «Мне доводилось такое наблюдать, — ответила бабушка. — Птицы рог — крайне сообразительные существа. У них гнезда на вершинах гор, и порой сильный ветер выбрасывает птенцов наружу. Но почти всегда мать или отец успевают догнать птенца у земли и подставить спину». Птица рог подняла голову. Глаза у нее были черными, с блюдца каждый, а клюв, размером с небольшую лодку, желтым. Птица приоткрыла клюв и мелодичным басом сказала: «Ого!» «Спасибо», — сказал птица Сева. Из невысокого редкого леса, который окружал аэродром, выехала хрустальная карета, запряженная тремя парами северных оленей. Дверца кареты распахнулась, и оттуда выпрыгнула женщина в длинном белом блестках платье с короткими рукавами. Подобрав подол, женщина побежала к Севе. У женщины были удивительно белые волосы, но не седые, а просто белые, как пена, в которую камни и острые скалы взбивают хрустальную воду финляндских ручьев. И лицо у женщины было куда белее обычных человеческих лиц. Зато губы у нее были ярко накрашены, а ресницы такие длинные, словно ее глаза были озерцами, окруженными густым тростником. Женщина побежала к Севе. Она бежала, раскинув длинные белые руки, увитые браслетами и унизанные перстнями и кольцами. На бегу она кричала: «Ну, долетел все-таки! Долетел! А мог погибнуть в пути! Нет, вы только подумайте, какими надо быть мерзавцами, чтобы поднять руку на невинного ребенка! Я приказываю немедленно отыскать и примерно наказать убийц! Вы меня слышите?» «Слышим, слышим!» — прокатилось над полем. И тут только Сева, во все глаза глазевший на белую женщину и ничего другого вокруг не замечавший, увидел, что бежит она не одна. За ней, как стая слепней и оводов за кобылицей, несется свита. Свита снежной королевы. Белые волки и серые летние песцы, гномы в красных колпаках и в деревянных башмаках, лешие, покрытые густой шерстью, из которой торчали еловые ветки и всяческий лесной мусор, тролли, такие уродливые, что при виде зеркал приходили в бешенство, так страшились самих себя. Медвежата белые и медвежата бурые, ведь именно в Лапландии мирно живут и те, и другие. Ну и, конечно же, домовые из заброшенных лесных избушек с длиннющими бородами и домовые постриженные в камзолах или пуховиках, которые обитают на виллах, в коттеджах и на горнолыжных курортах. Белые полярные совы и всякая другая живность, которую Сева не успел толком разглядеть. Иными словами, десятки и десятки спутников снежной королевы. Королева подбежала к Севе, обхватила его сильными руками и вдруг подбросила в воздух, как котенка, и тут же поймала, поднесла лицом к своему лицу и поцеловала горячими красными губами прямо в кончик носа. Сева не сразу сообразил, чему он больше удивился. То ли тому, что взлетел к облакам, то ли тому, что у королевы такие сильные руки и такие горячие мягкие губы. Ведь если бы его спросили, какими будут губы у снежной королевы, он бы, не раздумывая, ответил, что ледяными, как руки пилота Гарри Коллинза, который оказался мертвяком. Хотя, конечно, жаль, что это так, потому что пилот Коллинз очень понравился Сиви. так что Сева не на шутку обрадовался горячим губам Снежной королевы. Снежная королева отпустила Севу, и он еле удержался, чтобы не шлепнуться на траву. А Снежная королева уже побежала к птице Рог, которая поднялась на гигантские желтые морщинистые лапы и потянула королеве свой гигантский клюв. Королева потрепала птицу по клюву. «Спасибо тебе, цыпленок», — сказала она, и птица, в это трудно поверить, но клянусь вам, так оно и было, птица Рог улыбнулась и начала переступать с ноги на ногу, как бы пританцовывая. А Снежная королева уже разговаривала с бабушкой. «Что же это такое получается?» — спрашивала она строго. «Ты не смогла обеспечить безопасность нашего спасителя? Что бы ты сказала своим потомкам, если бы комрад Савин погиб? А что бы ты сказала его драгоценной маме Елизавете Павловне? Что?» И тут бабушка неожиданно рухнула на колени, начала биться головой о землю и кричать: «Не губи, ваше величество! Виновата я в легкомыслии, и нет мне прощения!» Севе стало как-то неловко за свою бабушку, хоть он и знал, что его бабушка вовсе не его бабушка, а только видимость. Так что он кинулся к ней и стал поднимать на ноги. «Ну, бабушка, не надо», — повторял он, — «люди же смотрят». «Мальчик прав», — важно сказал длиннобородый домовой. «Не надо выяснять отношения на людях. Раз он жив-здоров, значит, он жив-здоров». «Ах, как мудро!» — закричали все кругом. Снежная королева склонила голову на бок и повторила: «Раз он жив-здоров, значит, он жив-здоров». «А это еще мудрее!» — закричали придворные. Севе стало смешно, хотя он, конечно, и виду не подал. И он подумал: «Как странно, я понимаю все, о чем они говорят». «В этом нет ничего удивительного», — ответила на его мысль бабушка, шустро поднявшись с колен. «Ты же находишься в пределах сказочной юрисдикции Снежного королевства. Удивительно было бы, если бы ты ничего не понимал». «Пошли, Сева!» — Снежная королева протянула ему теплую руку. Сева ухватился за ее пальцы. «Не удивляйся», — сказала королева. «Конечно же, я теплая. Я живая и даже теплокровная. Вот была бы я мертвячкой, как Гарри, тогда и руки у меня были бы ледяными, а тут...» Она наклонилась и снова поцеловала Севу в щеку. «Вытри со щеки помаду», — велела она, — «а то девчонки будут дразниться». Сева тер щеку и думал: «Сколько же ей лет? Никогда не догадаться. Кожа гладкая, ни единой морщинки, глаза ясные, сверкающие, такого же цвета, как бывает вода в проруби, сама стройная, как гимнастка на помосте, и в то же время ты понимаешь, что никакая она не молодая. Но старая ли?» Нет, этого сказать было ни в коем случае нельзя. Скорее не старая, а старинная, как бывает старинным прекрасный хрустальный бокал. «Пошли, наш верный, отважный друг», — сказала королева и повела Севу к карете. Она уселась на покрытое подушками сиденье, рядом посадила Севу, и тут же по ее знаку в карету полезли ее придворные и сопровождающие гномы и феи. Карета сразу набилась мелким народцем и наполнилась различными голосами. Тесно стало до безобразия, но в то же время никто до Севы не дотрагивался. Друг с дружкой они толкались и щебетали вовсю, попискивали, смеялись и даже ныли. Но Сева сидел как за стеклом. «Ну как? Неудивительно тебе?» — спросила королева. Сева открыл было рот, чтобы признаться, что ничего более удивительного и похожего на сон с ним в жизни не случалось. Но тут его проклятый язык сам за него ответил. «Ничего особенного», — сказал язык. «А грибы у вас есть?» «Грибы?» И в карете наступила гробовая тишина. Будто Сева произнес совершенно, но просто ужасно неприличное слово. «Грибы?» — повторила Снежная королева. «Я их собирать люблю», — сказал Сева. «А так не люблю, вы не думайте. Я их даже ем редко, только если соленые». «Он их ест!» — с ужасом прошептал над духом Севы белый пушистый мотылек. «Давай договоримся, мой друг», — сказала Снежная Королева голосом Снежной Королевы. «Больше ни о каких грибах мы здесь не говорим. Даже это слово забыли, ты понял?» «Я понял», — сказал Сева. И чуть было не добавил «Ваше Величество». А тишина внутри кареты так и осталась. Карета ехала по асфальтовой шоссейке, раскачивалась, позвякивая множеством колокольчиков и хрустальных подвесок. Но внутри нее никто так слова и не сказал. И тут Сева подумал, а чего это я так стесняюсь? Во всем мире грибы собирают и едят, кроме поганок. Может быть, здесь грибы ядовитые? Но Снежная Королева уже сменила тему разговора. «Как здоровье Афанасия Тихоновича?» — спросила она. «Чье здоровье?» — не понял Сева. «Бывшего чемпиона мира Афанасия Столичного. Неужели ты о нем уже забыл?» «А, это наш начальник лагеря?» «Вот именно. На вид он ничего, молодец», — сказал Сева. «А вы что, знакомы?» «Так я же была в него влюблена! Как я болела за него 23 года назад, когда в Хельсинки проходило первенство Европы!» «А он?» — спросил Сева. По карете прилетело угрожающее шушуканье и шипение. Опять он что-то не то ляпнул. Но на этот раз ему ответила сама королева. «Считается, — сказала она, — что любой смертный под воздействием моих чар теряет голову. А Афанасий Тихонович?» «Вот он и покинул спорт, — загадочно ответила королева, — и прозябает в оздоровительном летнем лагере под Москвой. А мог бы стать президентом Гренландии». «У нас хороший лагерь», — вступился за Афанасия Столичного Сева. «Наверное, лучший в Московской области. И кормит нормально». «Что ж», — сказала королева, — «хороший так хороший. Я тебе верю, мой мальчик». Она смотрела прямо перед собой, и у нее был очень красивый, хотя и совершенно неподвижный, профиль. Такое впечатление, что голову королевы высекли из мрамора, а потом подкрасили ей глаза и губы. Она казалась не королевой, а статуей. Сева хотел было сказать ей об этом, но тут королева наклонилась, затормозила и встала. Сева подождал, пока выйдет королева, выбегут и выползут ее многочисленные подданные, и лишь потом сам выпрыгнул из кареты и ступил на вымощенную мраморными плитками площадь. Глава 5. Дворец Снежной Королевы. Плитки были до того ловко пригнаны, что даже зазоров не видно. Гладкие, отшлифованные, светлые, но все разные, и каждая со своим узором, красивее, чем в метро. Плитками была вымощена площадка размером с баскетбольную, и сбоку стояли в ряд несколько саней и снегоходов, а также вездеход с лыжами вместо задних колес. А впереди Сева увидел дворец Снежной Королевы. Сева в жизни бы не догадался, что это дворец. Скорее, он был похож на очень большой деревенский дом, но не на избу, а на старинный терем. Он был сложен из толстенных бревен, крыша у него была крутая и покатая, а крыльцо высокое и крытое. Королева сказала: «Пошли, пошли, что рот разинул?» Разочарован, надеялся увидеть снежный или ледяной дворец настоящей Снежной Королевы, а тут какой-то мотель. «Не бойся, мой мальчик, все у меня настоящее, просто я не хочу привлекать к себе излишнего внимания». «Вы говорите по-русски совсем без акцента», — сказал Сева. У Севы счастливый характер, он быстро привыкает к людям. Вот и к королеве уже начал привыкать. В конце концов, не ему нужна королева, а она его просит сделать для нее одолжение, а он, Сева, просто любит помогать людям. «Я вообще не говорю по-русски», — ответила королева. «Но сейчас ты попал в мою волшебную страну, а здесь языков разных нет. Не нужны они нам. И так обходимся». «Хорошо бы так на всей земле было», — вырвалось у Севы. «Во всех странах один язык. Вот было бы здорово». «Почему?» — спросила королева. Тогда бы у нас иностранные языки в школах отменили. Представляете, раньше был английский, а теперь идем в кино». «Как наивно!» — пожала плечами Снежная Королева. «Неужели ты думаешь, что учителя оставят вас в покое? Вам тут же придумают какую-нибудь этику, эстетику или сопротивление материалов». И Снежная Королева так грустно засмеялась, что Сева сразу догадался, что она когда-то училась в школе, и у нее с этим связаны не самые приятные воспоминания. «Да», — Снежная Королева угадала мысли Севы, «в мое время в школах еще были телесные наказания». «Сочувствую», — сказал Сева. «Кстати», — обернулась к нему королева, «в частных беседах ты можешь называть меня просто Роксаной, но на людях попрошу именовать меня Ваше Величество». «Слушаюсь, Ваше Величество». «И без иронии», — сказала Снежная Королева. Королева подошла к двери, самой обыкновенной, деревянной, и дверь распахнулась медленно, как и положено во дворце. Они вошли. Заиграла музыка. По обе стороны от двери стояли на задних лапах громадные белые медведи. Лапами они держали алебарды и опирались на них. Увидев королеву, медведи дружно зарычали. Сева зажмурился и покрепче вцепился в руку королевы Роксаны. «Не бойся, это просто стражники», — сказала королева. «Раз ты мой друг, они будут охранять и тебя». Сева спорить не стал. Правда, он читал недавно, что диким животным нельзя до конца доверять, потому что тигру или льву, не говоря уж о медведе, который живет в вашей квартире, в один прекрасный момент может что-нибудь втемяшиться в башку, и он вас растерзает, как котлету. Но особо пугаться у Севы времени не было, потому что он вдруг понял, что вестибюль королевского дома почему-то намного больше, чем весь дворец снаружи. Это был самый настоящий зал. Но что самое удивительное, не деревянный, как Сева ожидал, а ледяной или стеклянный, с прозрачными колоннами, белым в метровых снежинках потолком и голубым скользким полом. А между колоннами на каменных постаментах стояли белые ледяные скульптуры. Они изображали каких-то великих людей, потому что у них были гордые позы, высоко поднятые головы, а руками они все куда-то указывали. Правда, в разные стороны. «Мои предки», — сообщила Снежная Королева, — «большей частью по материнской линии». Что это означало, Сева не понял, поэтому спросил, «а по отцовской они где?» «Они не заслужили монументов, ты ж понимаешь?» Дальше спрашивать смысла не было. Не заслужили, значит, не заслужили. «Мы поговорим у меня в кабинете», — сказала королева, направляясь к резной каменной двери. Дверь была ростом этажа в два и тоже послушно распахнулась, едва к ней подошла королева, а белых медведей там не было. «Фотоэлемент?» — спросил Сева. «Какой еще фотоэлемент?» — сказала королева. «Он бы у нас быстренько заржавел». А сама улыбнулась, словно знала, что такое фотоэлемент. Кабинет Снежной Королевы был поменьше вестибюля. Если бы не ледяные стены и не потолок в виде сталактитов, ледяных сосулек, на конце которых горели разноцветные лампочки, можно было бы подумать, что это обыкновенный городской кабинет. Снежная Королева подошла к обширному письменному столу, заваленному бумагами, карандашами, ластиками, кассетами, фломастерами, папками, скоросшивателями, дисками с крепкими ручками. Над всей этой помойкой нависал огромный экран позолоченного компьютера. Уселась во вращающееся кожаное кресло, оттолкнулась и закрутилась, весело крича на лету: «Ничего не знаю, ничего не умею, не желаю притворяться умной». Взмахнула руками, и ничего на столе не осталось. Лишь свернутый в трубку лист бумаги, гусиное перо, чернильница на краю, да серебряный колокольчик. «Порой, — сказала снежная королева, замедляя полет в кресле. «Я сама не понимаю, в каком мире живу, а живу я очень давно, потому что, судя по всему, я бессмертна. Это совершенно неприлично, но никуда не денешься. Ведь у каждого есть свои обязанности перед народом и страной. Я стараюсь приносить пользу, но знаешь, мальчик, я далеко не всегда уверена, что это именно польза. Может, мне давно надо бы уйти в отставку и утопиться в ледовитом океане». «И сколько же вам лет?» — спросил Сева, который не знал, что женщинам этот вопрос задавать совершенно запрещено, даже неприлично. «Ну, кто считал?» — отмахнулась королева. «Больше 20, и это уже старость». Она взяла колокольчик и легонько взмахнула рукой. Ласковый серебряный перезвон взлетел к сталактитам, порхнул между колоннами, отразился от ледяных стен, и весь дворец наполнился радостными новогодними переливами. «Пора переходить к делу», — сказала снежная королева. «Мы с тобой люди занятые и не можем тратить время на пустые разговоры о времени, возрасте и былых сражениях, не так ли? Наши друзья ждут». «А мне в лагере надо поскорее вернуться», — сказал Сева. «А то она еще подумает, что ему тут больше всех нужно». «Конечно, тебе нужно в лагерь. Ну, где же он?» И тут открылась небольшая дверь справа от стола, и вошел высокий толстый дядька в красном костюме и галстуке бабочки. Красное лицо толстяка украшала окладистая седая борода. «Ты меня звала?» — спросил он. «Познакомься», — ответила снежная королева. «К нам приехал помощник и спасатель Всеволод Савин». как же, наслышанно», — прогудел толстяк. «Рад познакомиться. Зовут меня по-разному Нильсом, Санта-Клаусом, Дедом Морозом, Юханом Мейки и даже Николаем Угодником, выбирая любое имя по вкусу». «Нильс», — вмешалась в разговор Роксана, — «один из моих мужей. Они все похожи, но один за другим стареют, и приходится их заменять на молодых и здоровых. Нильс — 60-й муж снежной королевы, ясно?» «Ты поменьше ее слушай», — засмеялся Дед Мороз. «Моя снежинка — великая выдумщица. Она тебе еще не рассказывала о том, какое горе ее семейству принесли грибы». «Нет», — сказал Сева. «И не надо мальчику об этом знать», — воскликнула королева. «Трагедия нашего семейства касается только моих родителей, и будь любезен не высказываться без моего разрешения». «Ну ладно, ладно, Роксана», — смутился Дед Мороз. «Я не думал, что это такая трагедия. Нильс, Роксана, Нильс!» «Молчу. Совсем молчи. Совсем молчу». Снежная королева дотронулась до свернутого в трубку листа бумаги, и он развернулся. Оказалось, что это карта, нарисованная от руки и со множеством пометок. «Рассказывай», — приказала снежная королева Нильсу. «Отважный рыцарь готов слушать. Ты готов?» «Конечно, готов», — ответил Сева. В кабинете снежной королевы было довольно прохладно, и хотя в камине потрескивал громадные толстые поленья, а окна, нарисованные на ледяных стенах, светились снаружи и никуда не вели, так что и дуть из них не могло, все равно во дворце было неуютно и зябко. «Знаешь ли ты, что видел под землей карлик-гном Юхан?» — спросил Дед Мороз. Севе было непривычно видеть Деда Мороза летом, хоть и у полярного круга, без шубы, правда в валенках, а в костюме и с галстуком бабочкой. «Мальчик все знает, ему рассказали», — вмешалась королева Роксана. «Переходи прямо к делу». «Бабушка рассказала мне», — сказал Сева, — «что маленький гном пробрался к центру земли и там нашел громадную пещеру, в которой росли деревья и текли реки, а сверху светило солнце». «Ну, не совсем солнце, а шар раскаленной лавы», — поправил его Нильс. «Но, в принципе, это было великое открытие. Я бы сказал, не менее великое, чем открытие Америки. Целый мир, необитаемый, чистый, неизгаженный твоей человеческой цивилизацией. Не обижай молодого человека, он хочет нам помочь», — сухо сказала снежная королева. Она внимательно разглядывала карту. «Я не обижаю», — сказал Нильс, «но необходимо признать, что именно люди с их заводами и фабриками, с их никуда не годной канализацией, выхлопными газами, ревущими самолетами и дикими атомными бомбами подвели Землю к краю пропасти. Если так будет продолжаться, то через несколько лет Земля расколется и погибнет». «А недавно, — вмешалась королева Роксана, — нам сообщили, что озеро Китеж возле Уральского хребта, которое славилось чистой водой и рыбой Тайминь, погибло. Кто-то превратил всю воду в озере, в мертвую. Но так как те места ненаселенные, никто особенно не встревожился». «Кроме нас, — сказал Дед Мороз, — и мы обязательно отыщем негодяев, которые губят нашу планету. И спасем наших друзей», — добавила королева. Глава 6. Царский обед. Они просидели 3 часа над картой, которую составили во дворце Снежной Королевы со слов маленького гнома, прежде чем тот сбежал в новое подземное путешествие. Дед Мороз с королевой подробно описали путь, который следует пройти Севе. Сейчас я об этом рассказывать не буду, потому что Севе все равно придется идти этим путем, тогда и посмотрим. А потом Нильс Дед Мороз сказал вот что. «Если бы никто, кроме нас, не знал об этой пещере, если бы мы были уверены, что никто туда не пробрался, а побывал там только маленький гном Юхан, мы бы не стали торопиться вытаскивать из летнего лагеря мальчика, о котором мало что знаем, из-за которого, конечно же, переживаем, а подобрали команду спелеологов. Но есть немало признаков того, что кроме нас кто-то страшный и вредный прознал про подземный мир и хочет захватить его. И у нас, к сожалению, нет оснований считать, что он хочет добра нашей земле. А доказательство? Доказательство то, что нас с летчиком чуть не убили, сообразил Сева. С пилотом ничего бы не случилось, сказал Нильс. А вот тебя по-человечески жалко. У меня было предчувствие, сказала Роксана. Недаром я послала тебе навстречу птицу Рок. Я не люблю посылать ее в населенные места. Ее уже 3 раза чуть не сбили ракетой «Земля-воздух». Уж очень она похожа на неопознанный самолет, нарушитель воздушного пространства нашей финляндской родины. «Ну и реакция же у нее», — вспомнил Сева. «Это она сама сообразила», — заметила Снежная Королева. «Я бы на ее месте ни за что бы не догадалась подставить спину под колеса самолета». «Потому что они грязные, дорогая?» — спросил Нильс. «Без шуток. Шутки у тебя солдатские». Снежная Королева насупилась, как самая обыкновенная женщина, которой страшно надоели глупые шутки ее мужа. А муж принялся хохотать и гладить большими ладонями свое толстое пузо. От его хохота с высокого шкафа, что стоял сбоку от стола, упал череп. Сева даже не сразу сообразил, что это череп, потому что он был оранжевого цвета. А когда сообразил, подпрыгнул, как ужаленный. Дед Мороз наподдал череп валенком, и тот откатился в угол кабинета. «Безобразие!» — воскликнула королева. «Я с ним поговорю. Так можно и заикой стать. Смотри, как он мальчика напугал. Ты испугался, Всеволод?» Но Сева уже сообразил, что череп не настоящий, а так игрушка, поэтому сказал... «Еще чего не хватало». «Вот видишь», — сказала королева Нильсу, — «чтобы больше этого не повторялось». «Вот и скажи об этом кривлятору», — ответил Нильс. «Мне он смертельно надоел. Я бы его давно выгнал». «Ах ты мой революционер», — вздохнула королева. «Из всех моих многочисленных мужей ты самый спесивый и вздорный». «Зато самый умный», — ответил Нильс. И оба они рассмеялись, но тут же вспомнили о Севе. «Шутки шутками», — сказала королева, — «а учитывать опасности мы обязаны. Одно дело — туристический поход к центру Земли. Опасно, но приятно. Другое дело — ждать нападения бессовестных и бессердечных глыков. «Кого?» — переспросил Сева. «Это условное название для наших врагов», — сказал Дед Мороз. Сева кивнул, но не поверил. У него было странное чувство, будто он разговаривает не в обычной жизни, а во сне. И все вокруг говорят неправду, но не потому, что хотят его обмануть, а потому что сами не знают разницы между правдой и ложью. Придумали каких-то глыков, вот и грозят ими, а глыков, может, и не существует вовсе. Но тогда, возможно, и подземного мира, убежища для драконов и русалок, тоже нет. А кто тогда напал на самолет Гарри Коллинза? Однако, с другой стороны, не все можно придумать. Да и зачем им тратить столько сил, чтобы обмануть одного Всеволода Савина из 59-й школы? И дворец королеве строить, и домовых распускать по всей земле, и устраивать бал в летнем лагере. Одна птица-рок чего стоит, такую не выдумаешь. «Ты задумался?» — Всеволод, — спросила Снежная королева. — Может, ты боишься идти к центру Земли? Если так, то лучше скажи об этом прямо сейчас, пока ты не оказался там, в преисподней. — Ничего я не боюсь, — вспылил Сева. Ему немного надоели бесконечные разговоры. Взрослые порой очень много о себе думают. Им кажется, что они все такие деловые и практичные, а на самом деле они тратят на разговоры куда больше времени, чем дети или подростки. Тяны конкретнее взрослых. «Мой юный друг», — торжественно произнесла Снежная королева, «я предлагаю следующий порядок действий. Сейчас мы все проследуем на обед. Обед будет скромным, только для узкого круга придворных и соратников. На этом обеде, после которого, как всегда, последуют танцы, я представлю тебя некоторым лицам, которые помогут тебе со снаряжением и подготовкой к путешествию. Ведь тебя надо не только уменьшить в мультипликаторе, но еще одеть, обуть и вооружить. И везде требуются специалисты. Я вообще противница дилетантов. Тебе понятно это слово?» «Это значит любитель», — ответил Сева. «Молодец, подаешь надежды», — сказала Снежная королева. «Пошли обедать». Она поднялась и направилась к дверям. Дед Мороз и Сева шагали следом. За дверью, которая еще 3 часа назад вела в большой вестибюль, открылся узкий, плохо освещенный коридор. Впереди была абсолютная темнота. Снежная королева, не смущаясь, шагнула в эту темноту, а Сева затормозил, потому что испугался. Но тут Нильс подтолкнул его в плечо, и Севе, хочешь не хочешь, пришлось последовать за королевой Роксаной. Но темнота протянулась ненадолго, всего шагов на 20, тем более, что рука Нильса все время лежала на Севином плече и направляла Севу вперед. Затем впереди открылась дверь, вспыхнул яркий свет, и Сева увидел, что Роксана остановилась и ждет его. «Ах!» — воскликнул Сева, потому что меньше всего ожидал, что Снежная королева за эти 20 шагов успеет полностью переодеться. Ее платье с длиннющим шлейфом было темно-синему пола, постепенно светлело к поясу, словно закатное небо на западе, и становилось совсем оранжевым на груди. Ее белые мраморные плечи были обнажены, а волосы цвета светлого золота взбиты высоко и пышно. Прическу венчала бриллиантовая корона, точно такая же, как у давешней царевны лягушки, только, разумеется, в 20 раз больше и ярче сияния. Королева глядела на Севу с Нильсом, сердито сведя густые брови. «Ну, поторопитесь же, люди ждут!» Даже Дед Мороз оробел и сильно толкнул Севу вперед. Королева поймала Севу на лету и схватила за руку. «А ну!» — приказала она. «Раз, два, три!» Дед Мороз пристроился по другую сторону Севы, и вот так, рука об руку, они вошли в главный зал дворца Снежной королевы. Главным он был не только потому, что казался велик. И не потому, что в нем буквой «П» стоял огромный обеденный стол, а от того, что в середине перекладины этой буквы «П» возвышался королевский трон. По сторонам стояли два трона поменьше, а дальше шли кресла, похожие на троны. Все места за столом были свободны. Придворные, сотрудники, близкие люди и знатные звери, волшебники и колдуны, саами, немцы и прочие жители Дальнего Севера и даже королевские пингвины особой разумной породы толпились в отдалении. Все они мучились от голода и с нетерпением ожидали появления Ее Величества. И вот она вошла, вплыла, влетела в зал, и все ахнули, потрясенные королевской красотой. Они принялись хлопать в ладоши, выть, петь и смеяться, как дети, и от этого шума даже упали одна или две сосульки с потолка. Правда, до стола они не долетели, потому что поверху дул специальный поток горячего воздуха, и поэтому сосульки в полете растаяли и даже испарились. Лишь кое-где на пол упало несколько капель горячей воды. «Здравствуйте, мои дорогие», — произнесла королева, и все в зале поклонились ей, а некоторые так даже упали ниц. Не глядя по сторонам, королева Роксана прошествовала вдоль стола и уселась на трон. Сверху откуда-то из-за сосулек послышалась музыка ансамбля «Абба». Негромкая, будто сыгранная только для того, чтобы не слышно было, как скрипят и стучат ножками стулья, как толкаются гости, спеша занять свои места. Нильс с Севой тоже заняли свои места. Дед Мороз уселся на трон рядом с королевским, а Севе досталось угловое кресло. Почетное, но не из главных. «А ты чего хотел?» — спросил себя Сева. «Здесь эти места, может, по 10 лет выслуживают». Интересно было смотреть, как кресла в одном ряду с королевой занимали Деды Морозы. Разные, конечно, но бородами и костюмами, красными щеками и носами весьма похожие на Нильса. Сева и без подсказки понял, что все они мужья королевы Роксаны, но не самые главные, умные и любимые. А по другую сторону все места, кроме самого близкого к королеве, заняли хорошенькие снегурочки. И Сева заподозрил, что это дочки королевы, хоть было их довольно много, штук 10, не меньше. Лишь трон, самый близкий к королевскому, оставался пустым. Неожиданно королева подняла руку. Замолк, оборвал мелодию оркестр, замолчали, словно подавились воздухом гости. «Как стыдно!» — произнесла королева Роксана. «У нас в гостях сегодня лучший представитель человеческого племени, который, рискуя жизнью, добрался до наших краев и чуть не погиб в пути». По залу прокатился возмущенный шум. Видно, не все еще знали, как птица Рок спасла самолет Гарри Коллинза. Как стыдно, что в такой опасный, рискованный и решающий момент в истории нашего королевства, когда дисциплина и послушание должны стать нашим главным лозунгом, среди нас находятся типы, которые не умеют кланяться королеве, проявляя тем самым неуважение к нашим старинным обычаям. Зал приглушенно ахнул, и многие сжались в своих креслах, опасаясь, что карающий перст королевы укажет на них. Но виноватым оказался довольно наглого вида тролль, лохматое существо с торчащими зубами, одетое в какую-то шкуру и подпоясанное дохлой змеей. Перст королевы указал на тролля. Драгоценные кольца перстни сверкнули, как взрыв ракеты. «Это тебя касается, Питер А. Тролль», — прогремел голос Роксаны. «Покинь зал, ты остался без обеда». Тролль словно ждал этих слов. Он встал, опрокинул стул, на котором сидел, и в развалочку направился к дверям. «Питер, немедленно вернись и поставь стул на место». Тролль продолжал идти к двери. Тогда Дед Мороз, Нильс, поднял указательный палец и нарисовал им в воздухе какую-то хитрую фигуру. Стул сам поднялся и встал на свое место. Королева сделала вид, что не заметила жеста любимого мужа. Тролль обернулся от двери и показал королеве язык. И это было роковой ошибкой. Из глаз королевы вылетел ослепительно яркий луч и коснулся языка тролля. И все, включая Севу, увидели, как на конце его языка, слишком длинного даже для тролля, появился большой белый пузырь. И как ни старался тролль втянуть язык обратно в рот, тот во рту не умещался. Тролль зарычал и выбежал из зала. «Это послужит ему уроком», — сказала королева. «Боюсь, ты заблуждаешься», — вполголоса возразил ей Нильс. «Питеру от тролля уже 220 лет, и 215 из них он провел в безобразиях и наглых выходках. Типун на языке никогда не исправит профессионального безобразника». «И тем не менее, правила остаются правилами, и дисциплина должна быть внедрена», — решительно сказала Роксана. И все с ней согласились. И тут белые медведи открыли дверь, и в зал вбежала девушка лет 15-16, бледненькая, запыхавшаяся, с распущенными рыжими волосами и в зеленом платье. «Прости, мама!» — крикнула она от двери и побежала вдоль стола к королеве. И Сева узнал в ней царевну-лягушку. Ему было приятно встретить старую знакомую. «Мама!» — воскликнула на бегу царевна-лягушка. «На поляне за дворцом, где я собирала цветы, я видела чужих людей, совсем чужих, и они исчезли, как только я хотела их спросить, что они делают по соседству с дворцом моей мамы». «Люди? Чужие? Как это могло случиться?» Вопрос был обращен к громадному снежному человеку, который сидел на дальнем конце стола. Снежный человек тут же вскочил. «Где видала?» — спросил он царевну. «На земляничной поляне», — ответила царевна. «Не беспокойтесь, ваше величество», — пробасил снежный человек, схватил со стола пирог, видно, не надеясь вернуться до конца обеда, и побежал к двери. У него были такие длинные руки, что ему приходилось подгибать пальцы, чтобы не волочились по полу. Весь он был покрыт светлой и не очень чистой шерстью. Другими словами, типичный снежный неандерталец, который умудрился в свое время не вымереть вместе с другими неандертальцами. Королева обернулась к дочке. «Счастье, что ты убежала от них, Кристина», — сказала она. «Я не убежала», — возмутилась царевна Кристина. «Я была столь ужасна в гневе, что это им пришлось спасаться бегством». «Безумие!» — испугалась Роксана. «Это же опасно!» «Да ты садись, садись и ешь с хлебом. Тебе нужны витамины». Глава 7. Черная рука. В тот день Сева еще плохо разбирался в нравах и обычаях Снежного королевства, поэтому удивился, когда царевна-лягушка по имени Кристина отказалась садиться на трон возле мамы, а прошла к свободному креслу рядом с Севиным и уселась там. «Давно не виделись, жених», — сказала она. У царевны-лягушки были особенные, сверкающие глаза. Из них непрестанно выскакивали смешинки и летали по воздуху. В лагере она была совсем не такой. Заметив удивление на Севиной физиономии, она сказала: «У тебя в лагере я была перепугана, меня каждый пришибить мог. Я и в тебе не была уверена, риск был такой, что у мамы случился гипертонический кризис. Знаешь, что это такое?» «Конечно знаю, у бабушки был гипертонический криз. А тут я дома. Ты только попробуй меня тронь, и будешь не жилец на этом свете». Царевна рассмеялась звонким смехом, будто стеклянные колокольчики посыпались с потолка.